Глава 14. Озарение. «Вижу!» — закричал Борис, прижимаясь носом к стеклу. «Это она! Вон, в той красной машине! Это она уборщице прикинулась и потоп у нас в квартире устроила! Сидит рядом с каким-то дядькой и папку с документами к себе прижимает!» Вот уже некоторое время кружили они по близлежащим улицам и почти потеряли надежду. «Это же Юрий Громов! Отец Данилы!» — спохватился Мариан Самсонович, вцепившись в руль. «Я его видел раньше!» «Все против нас сговорились!» — застонал Лаврентий Самсонович. «Не бойся, Лаврик, нас трое. Трое мужчин против одного, девчонка не в счет. Надо догнать их». «Уж я тебе покажу!» — злорадно произнес Борис и погрозил кулаком Гали в спину. «Будешь знать, как в чужие квартиры вламываться! Дядя Марик, прижимайте их к обочине!» «Как же ты с Данилой познакомилась?» — спросил Юрий Алексеевич у Гали. «Очень просто», — сказала она, поглядывая в окно машины, за которым проносились дома и деревья, уже совсем сбросившие листья. «Он поселился по соседству». «У кого?» «Да ни у кого. Он один там жил, скрывался ото всех. Только я догадалась, что в этом старом доме кто-то живет. Я пошла туда. Ну, а там Данила. Сначала он даже говорить со мной не хотел. Но потом мы подружились. Он мне свою историю рассказал». «И ты решила ему помочь», — улыбнулся Юрий Алексеевич, крутя руль. «Фикусовы с ним очень несправедливо поступили. И еще они артистам не доплачивали. Вот в этой папке должны быть доказательства их преступной деятельности. А Элизе — моя любимая певица». Громов нахмурился, когда Галя упомянула про Элизе, и ничего не ответил. «Данила очень переживает, что вы с ней расстались», — серьезно произнесла она. «Я, конечно, понимаю, что это не мое дело». «Да, он на меня очень из-за этого обиделся», — тихо сказал Громов. «Даже жить у меня не захотел, когда Лиза уехала на гастроли в Австралию. Остался с этими Фикусовыми, а они вон как с ним поступили». «Лиза, как странно звучит», — повторила Галя. «Она обычная женщина, у нее есть сын, ее зовут Лизой. Но для всех остальных она Элизе, певица с неземным голосом. Лучше бы она была просто Лизой, обычной женщиной», — с досадой воскликнул Громов. «Мы ее с Данилой почти не видели. То она на гастролях, то на репетиции. В конце концов, мне это надоело. И я ей сказал, выбирай, или мы, или концертная деятельность. Она мне ничего не ответила. Я понял, мы ей не нужны. И я ушел. Правда, Данила не согласился пойти со мной». «Ничего вы не поняли. Вы только хуже сделали», — не согласилась Галя. «Поздно. Теперь уже ничего не исправить. Она далеко, сын сбежал ото всех. У меня до сегодняшнего дня даже не было никаких известий о нем», — вздохнул Громов. «Черт знает, что творится на этом свете!» «Бедная Элизе», — подумала Галя. «Теперь понятно, отчего она поет такие печальные песни». «Знаете, — сказала Галя, — в моей семье похожая ситуация. Моя мама переводчица. Она тоже очень часто уезжает в разные командировки. Но мы с папой ее всегда ждем и не просим менять профессию. И папа у меня, между прочим, очень занятой человек. Он заместитель министра культуры. Тоже с утра до вечера на работе. Если бы не Вава, моя гувернантка, я бы совсем пропала». «Ого!» — уважительно произнес Громов, искоса посмотрев на Галю. «Да ты у нас девочка из высшего общества». «Скажете тоже», — устало отмахнулась она. «Я самая обыкновенная девчонка. И я вот что думаю. Если человек выбрал свое дело, нельзя ему мешать. Надо помочь. Если Элизе будет все время сидеть дома, она погибнет, как растение без света. Да, а побыстрее ехать нельзя?» — спохватилась она. «Галя, я, конечно, бывший гонщик, но правила дорожного движения нарушать не намерен», — строго сказал Громов. «И вообще, я не собираюсь рисковать твоей жизнью». «Вава там с ума, наверное, сходит». «Ничего, выйдем на кольцевую, Там немного прибавим скорость, — пообещал ее спутник. — Да, Юрий Алексеевич, что еще я хочу вам сказать? — спохватилась Галя. — Элизе — моя любимая певица. Она самая-самая. У меня все ее записи, все диски. Наверное, не я одна ее так люблю. — Это точно, — сказал Громов. — У нее очень много поклонников и поклонниц. От них, кстати, тоже одно беспокойство. — Вот! Если бы она бросила петь, скольким людям стало бы плохо? Представляете, некоторые и живут только благодаря ее песням. — Ну да, — скептически усмехнулся Громов. — Да я вам точно говорю! — возмутилась Галя, и в этот момент машину резко дернула. Если бы не ремень безопасности, которым Галя была пристегнута, то она бы разбила себе лоб и стекло. — Эй, да кто это там лихачит? — с негодованием произнес Громов. За ними ехала большая машина, которая пыталась прижать их к обочине. Галя обернулась и увидела двух очень похожих между собой мужчин, один из которых сидел за рулем, и Борю Фикусова. Она поняла, что Лаврентий и Мириан Самсоновичи решили вернуть себе похищенное. — Кажется, за нами погоня, — переполошилась Галя. — Я уже понял, — сказал Громов и прибавил скорость, глядя в боковое стекло. — Это братья Фикусовы. — И еще Борька Фикусов. Ой, Юрий Алексеевич, они нас сейчас раздавят. Машина продюсеров была гораздо больше и мощнее легкового автомобиля Громова. — Не раздавят. Громов резко свернул налево, а потом направо, в какой-то переулок. — Мамочки! Пискнула Галя, зажмурившись. Она еще никогда не попадала в такие переделки. Две машины мчались по узким московским переулкам. — Да, между отцом и сыном определенно есть много общего, — мелькнула у Гали мысль. Она приоткрыла один глаз. — Ой, мы же сейчас врежемся в эту стену! Но Громов очень лихо управлялся со своим автомобилем. Сразу было понятно, что когда-то этот человек всерьез увлекался автогонками. Они стрелой промчались по пустынному переулку, свернули в какую-то подворотню и полетели вдоль старых гаражей. — Если дальше будет тупик, нам конец, — решила Галя. Впереди маячил какой-то забор. Железные ворота были открыты. Юрий Алексеевич резко развернулся и помчался между гаражей. Потом он нырнул в какой-то двор и свернул на широкую трассу. Они сразу же влились в поток автомашин. Галя напряженно вглядывалась назад, но Фикусовы безнадежно от них отстали. — Здорово вы! — с восхищением сказала она Громову. — Умею немного, — скромно признался тот. Некоторое время Галя еще оглядывалась, а потом успокоилась. Теперь они ехали вдоль набережной. И Галя вспомнила, что уже была здесь когда-то. Она гуляла здесь с Соней и Сидякиным. Потом Сидякин ушел, и они с Соней болтали, стоя на мосту. А потом... Да вон же он, этот мост! Интересно, повторила ли бы она тот свой поступок? Галя вспомнила тот день, и ей казалось, что все это как будто было не с ней, а с каким-то другим человеком. На мосту ярким неоновым светом переливалась реклама. И вдруг Галю словно ударило током. «Стойте!» — закричала она, перепугав Юрия Алексеевича. «Что случилось?» — сказал он, нажимая на тормоз. «Мне надо кое-что посмотреть!» Она выскочила из машины и побежала к мосту. Наверное, Громов подумал, что она сошла с ума. Но это не имело никакого значения. Гале действительно надо было кое-что проверить. Вот мост, вот каменные перила. Схватившись за них, Галя посмотрела вниз. Там текла холодная темная вода. В эту воду она прыгнула, спасая мальчишку, упавшего с теплохода. Она стояла вон там, на каком-то уступе, по колено в воде и ждала помощи. Мимо шел еще один теплоход. Галя резко повернулась. Перед ней, чуть сбоку, был большой цветочный павильон. Это на нем неоновым светом переливалась реклама. На вывеске был изображен огромный цветок, а рядом сверкала надпись «Лилия». Цветочный павильон под названием «Лилия», что само по себе неудивительно, ведь лилия – это цветок с сильным, приятным запахом. И еще это. Женское имя. Лилия. Конечно! Теперь все ясно! — закричала Галя. — Ну да, Лилия! Определенно. Громов всерьез думал, что она сошла с ума. — Галя, что ты? — испуганно сказал он, подходя к ней. — Садись в машину, нам пора ехать. Что ты хотела тут увидеть? Галя немного пришла в себя. — Да нет, я так... — смущенно улыбнулась она. — Я просто разгадала одну загадку, которая меня давно мучила. Они снова сели в машину. — Какую еще загадку? — спросил Громов, продолжая встревоженно поглядывать на нее. — Не бойтесь, со мной все в порядке. Так бывает. Пытаешься понять какую-нибудь вещь, и не получается. А потом вдруг видишь ее совершенно другими глазами. С вами такое бывало, Юрий Алексеевич? — Ну, как сказать? — растерялся он. — Наверное, да. Галя сидела и, счастливо улыбаясь, глядела по сторонам. Скоро они выехали за пределы города и помчались по шоссе в сторону дачи. Громову не терпелось, наконец, увидеть своего сына. Теперь-то у них точно все будет в порядке. — А происходило все так, — думала Галя. Данила был на том, втором теплоходе. Он все видел. Видел, как я прыгнула с моста, как я спасла мальчишку. Теплоход проплыл мимо, но я отвернула лицо. Впрочем, успела заметить, как на меня смотрят чьи-то глаза. Это был он. Он был поражен моим поступком. — У Лилии длинные темные волосы, — сказал он. — Ну да, у меня именно такие волосы были тогда, до болезни. Он не знал моего имени, но напротив, на берегу, стоял цветочный павильон с этим названием. Лилия. Вот так я стала Лилией. Ему надо было как-то меня назвать, и я стала для него Лилией. Они уже подъезжали к даче, как вдруг им навстречу выскочил знакомый старенький автомобиль. — Вава! — ахнула Галя. У Вавы было мрачное, встревоженное лицо. Рядом с ней сидел Данила. И на его лице тоже особого веселья не читалось. — Данила! — прошептал Громов. Машины резко остановились друг напротив друга. Галя побежала к Ваве, а Громов — к своему сыну. — Где ты была? — сердито спросила Вава и вдруг заплакала. — Вавочка, милая, прости, со мной все в порядке. Галя повисла у нее на шее. Вава прижала ее к себе, точно боялась, что Галя снова могла потеряться. — Но почему ты со мной не поговорила, прежде чем сбежать? — с досадой произнесла Вава. — В конце концов, мы могли бы вместе поехать в город. — Ты бы поехала со мной? — удивилась Галя. — Конечно! Если ты думаешь, что меня не волнуют твои проблемы, то ты ошибаешься. Мы некоторое время ждали тебя с Данилой, а потом решили отправиться на поиски. — Вава, что же теперь будет? — Что-что? Ты знаешь, я была вынуждена позвонить твоим родителям и сказать, что ты уехала. Это известие привело Галю в полнейшее уныние. Мама и папа уже в курсе того, что их дочь опять ввязалась в очередное приключение. А они что? Вава укоризненно посмотрела на свою воспитанницу и смахнула ладонью со щек слезинки. Они не слишком обрадовались, мягко выражаясь, вздохнула Вава. Я так думаю, что они теперь меня уволят. — Господи, Вавочка, ну за что? — испугалась Галя. — За то, что плохо смотрела за тобой. Плохая я гувернантка. — Какая же ты гувернантка? — возмутилась Галя. — Это так, одно название. На самом деле ты нам как близкая родственница. — Но я же не справляюсь со своими обязанностями! — закричала Вава. Наверное, стара я уже для того, чтобы за детьми смотреть. — Ничего не стара, — горячо возразила Галя. — Без тебя я буду такой одинокой. И вообще, даю честное благородное слово. Больше никаких авантюр. — Так я тебе и поверила, — сказала Вава. — Уверена, завтра ты опять сбежишь спасать кого-нибудь. — Не сбегу. Но, то есть, если мне вдруг понадобится отправиться куда-то, то я обязательно захвачу и тебя. А тем временем Данила и его отец стояли друг против друга и молчали. — Ты все знаешь? — наконец спросил Данила. — Да. Галя мне рассказала. — Понятно. Но не стоило тебе сюда приезжать. — хмуро произнес Данила. — В конце концов, я уже взрослый человек, у меня своя жизнь. Конечно, спасибо тебе большое, что ты Галку подвез. — Нам надо поговорить, — сказал Юрий Алексеевич. — О чем? — О том, как нам жить дальше. — Кому это нам? — презрительно спросил Данила. — Тебе, мне и нашей маме. Данила вздрогнул. — Ладно, — не сразу сказал он. — Можно попробовать. Галя уже садилась в Вавин автомобиль. — Данила! — позвала она своего друга. — Можно тебя на минутку? — Я сейчас, — сказал Данила отцу и бросился к ней. — Галка, я должен тебе столько сказать! — Потом, — перебила она его, — а сейчас держи вот эту папку. Здесь документы, которые свидетельствуют о махинациях Фикусовых. Я думаю, теперь тебе не придется скрываться. Ты свободен.